Для игры использовалось по 150 черных и белых шашек. Впоследствии число линий по горизонтали и вертикали увеличилось до 19, так что их пересечения образовывали 361 поле или тактических положений в партии. Количество шашек или воинов, используемых в игре, увеличилось до 360. Цель игры заключалась в том, чтобы убить как можно больше воинов противника и занять как можно большее пространство на доске. Страница 584. Наряду с занятиями музыкой, каллиграфией и живописью, игра в облавные шашки была частью досуга возвышенного мужа. Она давала китайским ученым повод для нравоучительных суждений, ибо требовала хорошей памяти, решимости и умения разыгрывать хитроумные комбинации, нередко жертвуя качеством ради того, чтобы несколько ходов спустя одержать полную победу. Игра в шашки — невеликое искусство, но и оно требует сосредоточенности ума и твердой воли, говорил еще в IV веке до нашей эры философ Мэн Цзи. Известно, что в середине первого тысячелетия облавные шашки были настолько популярны в южно-китайских царствах, что лучшим игрокам присваивался определенный разряд. По преданию, известие об исходе решающей битвы между войсками Южного и Северного Китая было доставлено сановнику Южного царства Дин Се Аню в тот момент, когда он играл в шашки. Сиань молча прочитал послание, которое вручил ему гонец, и с бесстрастным видом продолжил игру. На вопрос же партнера, которому не терпелось узнать о результате сражения, он столь же бесстрастно ответил: «Кажется, наши мальчики на голову разбили врага». Прелесть облавных шашек для китайских ученых людей заключалась, надо полагать, в том, что эта игра служила наглядной иллюстрацией их традиционного идеала воинской добродетели, нравственно оправданной войны, где победа достается тому, кто умеет лучше упокоить свое сердце и, благодаря этому, тоньше понимать обстановку. Это умение видеть всю ситуацию позволяло снять открытое противостояние и преобразить агрессию в церемонный жест. Сян Ци. Эта игра, отдаленно напоминающая европейские шахматы, была изобретена, по преданию, основателем Джоуской династии Уваном, но в действительности появилась лишь в Танскую эпоху. Окончательно она сложилась в XII веке и, подобно облавным шашкам, имеет вид сражения между двумя армиями. Страница 585. Последние включают в себя простых воинов, пешки, офицеров, укрепления и прочее, по 16 фигур с каждой стороны. Со временем в Китае сложилось около десятка отдельных школ шахматной игры. Шэн Гуань Ду. Эта игра, название которой означает буквально «схема продвижения по службе», являла собой зримое воплощение заветной мечты каждого китайца сделать служебную карьеру. Доска для этой игры состоит из 64 квадратов, соответствующих разным чинам и званиям, начиная с обладателя низшего ученого титула и кончая должностью императорского советника. Бросая кости, игроки в случае благоприятного результата могли подниматься по служебной лестнице и отбирать очки и деньги у тех, кто занимает более низкое положение. Шестерка на костях обозначала в этой игре талант, четверка — добродетель, двойка, тройка и пятерка — разные степени заслуг. Существовали аналогичные игры, в которых успех соответствовал достижению состояния небожителей или обитателей традиционной китайской утопии деревни персикового источника. Мацзян. Это, без сомнения, самая популярная в современном Китае настольная игра, повальное увлечение которой во многом объясняется ее азартным характером, доступностью и удачным сочетанием отношений партнерства и соперничества. Игра в мацзян была и остается излюбленным семейным развлечением китайцев. По наблюдению современника, в городе Чэнду в начале 20 века 80% женщин были ее заядлыми любительницами. Мацзян появилась в начале 17 века в портовых городах Южного Китая. Первоначально в мацзян играли 40 бумажными картами, на которых были изображены разные персонажи и цветы. Впоследствии карты были заменены прямоугольными костями, напоминающими кости домино. Их число достигло 152. Участвуют в игре 4 человека. Отсюда популярная китайская поговорка, гласящая: «Троим не хватает одного». Кости для игры в мацзян делятся на несколько видов. Обыкновенные — 108 штук, состоящих из трех категорий. Титульные — 28 штук, из которых 16 принадлежат категории ветров, а 12 — категории драконов. 8 костей — категории цветы, и 8 джокеров, способных заменять все прочие фишки. В игре есть водящий, который занимает место востока. Бросая кости, игроки определяют порядок распределения костей между собой и выстраивают свои стены. Водящий может иметь 14 костей, остальные игроки по 13.